Почти сразу же уехал из Москвы за Волоколамск, где далеко от железной дороги в карьере у своей тетки жила летом моя дочь. Неделю пробыл там. Потом распрощался с ней надолго и уехал в Москву. Я преувеличил свои возможности, когда после недели ресторанного разгула за счет капитана госбезопасности решил, что могу сколько угодно сидеть нелегально в Москве или другом месте. Знал людей, которые годами жили нелегально, покупали себе чистый паспорт, словом, не имели никаких обязательств перед своими преследователями. Но для этого надо иметь генетически заложенный характер авантюриста и деньги. У меня не было ни того, ни другого. Прошел месяц или больше московской жизни. Я много читал о том, как себя чувствовали нелегалы до революции или разведчики и партизаны в оккупированном городе. Читал и примирялся к этому. Но действительность была отвратительнее. Почти каждую ночь я проводил в разных местах. Ел и пил на чужие деньги у людей, не всегда мне хорошо знакомых. В Москве шла тяжелая, тревожная и напряженная жизнь. Это было лето 1950 года. Невеселое лето погромов, разгромов, арестов, доносов, отречений, самопокаяний. Я в этой жизни был чужой, только сочувствователь. Я ничего не делал, нигде не работал. Целыми днями я слонялся по улицам, сидел на бульварах, читая газеты. Город был набит топтунами, стукачами, оперативниками, как они еще там называются. Иногда я откладывал газету и наблюдал за их нехитрой работой. Филеров узнать очень легко, у них все чрезмерно. Чрезмерно небрежная или чрезмерно строга одежда, чрезмерно рассеянное, не реагирующее на окружающих лицо, чрезмерно подчеркнутое невнимание к тем, кого они высматривают. По городу они ходят тройкой, два филера в штатском и один в милицейской форме. Что они работают втроем, можно быстро догадаться по подчеркнутому незнакомству друг с другом. Те в штатском высматривают людей, кажущихся им подозрительными, а подозрительны им люди, у которых нет старомосковского вида. Они ищут приезжих с 38 или 39 статьей положения о паспортах или же с фамилией, фигурирующей в списке разыскиваемых. В этом списке есть и моя фамилия. Техника у них несложная. Прохиндей в штатском делает растерянное лицо, подходит к проверяемому и спрашивает, как пройти. Обычно называется какая-нибудь малоизвестная московская улица. Домниковка, Матросская тишина, Большая оленья. Когда вопрошаемый недоуменно разводит руками, перед ним извиняются. Потом филер делает условный знак милиционеру, тот подходит, козыряет и спрашивает паспорт. Если они работали на сдельщине, то план свой почти всегда выполняли и перевыполняли. Во всяком случае, при мне множество раз попадались какие-то бедолаги-тридцатьдевятники, которых немедленно уводили навстречу неизвестной, наверняка, несладкой судьбе. Несмотря на мой вполне московский вид, у меня тоже спрашивали, как пройти или проехать к Орликову переулку, к Солянскому тупику. Ну, со мной такие номера не проходили. Я хорошо знал Москву. Знал много лучше, нежели топтуны, меня спрашивавшие. Но торжества я не испытывал. С каждым днем я чувствовал себя все хуже и хуже. С мамой я встречался на дальней аллее в Сокольниках, и не было в этих встречах ничего радостного. И когда я вечером шел по военно-грузинской дороге, по Арбату, где в каждой подворотне, в каждом подъезде стояли топтуны, я иногда начинал идиотски тосковать по безлюдной и мертвой тайге, где нет ни птиц, ни милых зверюшек, но зато нет и этих морд, этих внимательно высматривающих глаз. От такой нелегальной жизни очень быстро начинаешь уставать. А вместе с усталостью приходит и утрата чувства опасности, настороженного страха. Ну что хорошего в этой жизни, кроме того, что я каждую пятницу посылаю телеграмму в Бирюсы? И сколько я могу ее вести? а наступит зима,